прошептал с опаской и почтительным восторгом. «Это Гаврик!» «Молчи, дубина!» — злым шепотом оборвал его киса и жалобным голосом объяснил. «Мы его по-хорошему попросили, а он дерется». «Ай-яй-яй!» — снова сказал Гаврик, и Сережа ясно услышал издевательскую нотку. «Тебя попросили, а ты дерешься. А ведь люди по-хорошему просят. И не один, а целый коллектив. Тебя в школе учили, что коллективное важнее личного, а? Что же ты себя противопоставляешь, а? Нельзя. А еще, наверное, пионер, а?» И вдруг совсем другим голосом, резким и злым, он сказал: «А ну-ка, брось палку и топай сюда, ты!» И он выругался и выдернул из кармана руку. Может быть, случайно, а может, нарочно этот Гаврик протянул руку в полосу света, и Сережа увидел на его полураскрытой ладони плоский широкий нож.